Глава 10. Ольга. Первое, что почувствовала, когда открыла глаза, это тепло и отсутствие сырости. На все остальное мне было наплевать. Как немного, оказывается, нужно человеку для комфортного существования. Но вместе с теплом и комфортом на меня обрушились воспоминания, которыми придавило, словно тяжестью неподъемной ноши. О да, с памятью сложнее. Так просто по щелчку пальцев не взять и не вытравить из головы все обрывки пережитого ада. Тем не менее, по сравнению со вчерашним днем, изменения все же имеются. На смену рвущейся наружу истерики и хлынувшему потоку слез пришло какое-то давящее спокойствие и отстраненное равнодушие. Если до этого меня трясло только о мыслях о Стасе, то сейчас было все равно на его присутствие. Он для меня потерял всю значимость и стал словно пустым местом. Может, конечно, я таким образом сама себя успокаиваю, но хочется верить, что так оно и есть. Давно уже нужно было перелистнуть эту страницу своей жизни, залитую слезами от несбывшихся надежд и пустых ожиданий. Кому они нужны? Мне уже нет, а Стасу тем более. Только то, что я смирилась с нашим провалом во взаимоотношениях и чувствую последующую холодность своей видимой на него реакции, не равно тому, что где-то внутри меня все так же, как и раньше, тлеет огонек безответных чувств. Он для меня пустое место, но чувства за день не выкинешь из души. Слишком во мне противоречивые эмоции, которые не вяжутся в общую картину. Ну как уж есть. Мы ведь все в какой-то степени сотканы из противоречий, и я не исключение. Только от этого не легче. Дверь в палату слегка приоткрывается, и на пороге материализуется причина моих бед и боли. Выдерживаю его взгляд, и после того, как он делает шаг в мою сторону, отворачиваюсь к окну. Демонстративно показываю, что открывшийся мне вид значительно интереснее, чем созерцание его персоны. Хотелось бы отмотать время назад и многое не допустить. Не допустить нашего сближения, пусть кратковременного, но тем не менее. Не допустить расцвета зачатков моих чувств. Нужно было еще тогда, когда была 14-летней девчонкой, выбросить из головы все мечтательные глупости в отношении него. «Привет!» – глухо раздалось за моей спиной. Обернулась, хоть и не хотела. «Привет!» Сама удивилась тому, как ровно и бесстрастно прозвучал мой голос. Из меня будто все эмоции откачали одним махом. Возможно, это просто такая защитная реакция организма. Но пусть лучше так, чем предательская дрожь в голосе и глаза полные слез. «Как ты?» Поинтересовался аккуратно, будто ступая по минному полю. «Что это? Волнение или чувство вины? Или же просто сочувствие глупой наивной девчонке?» «Прекрасно!» проговорила, глядя ему в глаза. «Оль, я...» «Не нужно, Стас. Я все прекрасно понимаю. Ни к чему что-то говорить». Бесцеремонно прервала его, не дав закончить. Он как-то неуверенно кивнул и отвел взгляд в сторону. Такой напряженный и взволнованный. Все это выдавал его голос, движение и вся атмосфера в целом, которая витала в воздухе, что можно было пощупать руками. Непривычно видеть его таким. Почему, несмотря на всю обиду и боль, которые мне довелось испытать по его вине, я не могу вычеркнуть и вышвырнуть его из души и мыслей, так, чтоб окончательно и навсегда? Смотрю на него и понимаю, что не испытываю привычного трепета, но сердце все равно сжимается в болезненном спазме. Отвратительные чувства. Это изматывает. Я разговаривал с врачом. Он дал добро на то, чтобы забрать тебя домой. Не нужно меня забирать, я сама справлюсь, не немощная все же. Да и к тебе в квартиру я не вернусь. Оль, выслушай меня, пожалуйста. Я понимаю сейчас, что ты чувствуешь, но не нужно пытаться казаться самостоятельной и решать все в одиночку. Нет, Стас, это ты меня выслушай. Было огромной ошибкой с моей стороны поселиться у тебя. Это изначально было неправильно, а теперь и подавно. И я не пытаюсь казаться самостоятельной, я хочу быть именно такой». Поэтому сегодня я заберу вещи и съеду. В ближайшее время уволюсь из клуба. Хватит со мной нянькаться, это провально. Так что теперь каждый сам по себе. Так будет правильно. Я понимаю твое желание, но давай не будем пороть горячку. Куда ты сейчас съедешь? В никуда? Это как минимум глупо. Говорил мне это все с такой серьезностью в голосе, куда деваться. Будто действительно переживал. Только не верю я больше в его переживания и искренность. Это не глупо, это то, чего я хочу. Что бы он сейчас ни говорил, моего решения он не изменит. Не хочу находиться с ним на одной территории. Да что там, воздухом одним с ним дышать не хочу. Все-таки я погорячилась с утверждением, что я больше не реагирую на него и его присутствие. Все же реагирую. Как себя не обманывай, а душу не проведешь. Она, зараза, слишком тонко все чувствует и держит в себе стальной хваткой все отголоски чувств, как хороших, так и плохих. Но сейчас преимущественно плохих, к сожалению. Мне кажется, я совсем в себе запуталась. Брожу по одному пути, перевариваю все происходящее и не вижу просвета. Какой-то замкнутый круг. От понимания, что это конец, неприятно сводит конечности. Хочется сбросить с себя это травящее ощущение, но оно так крепко в меня въелось, что кислотой не выжечь. «Ладно, мы еще обсудим это, а сейчас собирайся, поедем», — пробурчал практически себе под нос и вышел из палаты. Как бы мне ни хотелось, но нужно собираться и ехать. Прятаться в больничных стенах – не лучший вариант, я бы сказала, бессмысленный. Так как собирать мне было практически нечего, готова к выходу я была достаточно быстро. Занеся руку над дверной ручкой, несколько раз сжала руку в кулак и решительно дернула дверь. Я не трусиха и прятать голову в песок не буду. Пусть прячется тот, кто виноват. Моя же вина была только в том, что полюбила не того человека. Стас ждал меня в холле. Стоило мне показаться, как он сделал шаг в мою сторону, но, напоровшись на мой ненавидящий взгляд, резко остановился. Обойдя его по дуге, направилась в сторону выхода. Стоило почувствовать свежесть уличного воздуха, как захотелось сделать глубокий вздох. Переведя дыхание, пошла в сторону стоянки. Стас шел следом. Не дожидаясь его, забралась в машину, пристегнула ремень и откинулась на сиденье. Сейчас хотелось отругать себя за то, что не до конца проявила характер и согласилась ехать вместе с ним. Стоило ему занять водительское место, как мне резко перестало хватать кислорода. Будто это не я минутой ранее глубоко дышала полной грудью. Он все выжигал в радиусе себя, воздух в том числе. «Мне нужно заехать в одно место», — сказал Стас, заводя машину. Правда, прозвучала фраза так, что он будто не говорил, а спрашивал. Я промолчала. Очередной раз поймала себя на мысли, что говорить с ним нет ни малейшего желания. Даже отвечать на элементарные вопросы приходится через силу. Да и что говорить? Смысл? Истерить и высказывать все, что я к нему чувствую сейчас? Нет в этом никакого смысла. Он не дурак, думаю, и без того понял, что я к нему неравнодушна. Но тем не менее сделал все для того, чтобы я наживую вырывала его из груди голыми руками. Да и сил не было ни на что. Так апатично я себя не чувствовала еще ни разу в жизни. За всю дорогу мы не проронили ни слова. Стас молчал, а я и подавно. Спустя минут 30 мы подъехали к огромному дому, расположенному в частном секторе на закрытой территории. Место явно для тех, у кого все в порядке с финансами. Не то чтобы я считала чужие деньги, просто тут было очень красиво, стильно и видно, что дорого. «Со мной пойдешь?» – вырвал меня от созерцания окрестностей голос Стаса. «Нет», – ответила, не поворачиваясь. «Да пойдем. Познакомлю тебя с Тимуром и Алиской. Уверен, вы найдете общий язык». Слишком участливо он меня с собой зазывал. Отчего-то захотелось отказаться с двойным энтузиазмом. Не вижу в этом смысла. И это действительно было правдой. К чему он это все? С друзьями решил меня познакомить? Смешно. Тяжело вздохнув, он взял какой-то пакет и папку с документами заднего сиденья машины и вышел, громко хлопнув дверью. Я же, просидев секунд 30, все же открыла дверь и выбралась из салона. Идти я никуда не собиралась, но хватануть немного свежего воздуха была совсем не прочь. А то у меня началось кислородное голодание за время пути. Пока Стас решал какие-то свои вопросы, я продолжала рассматривать красоту вокруг. Ухоженный сад, усаженный цветами и кустарниками. Видно, что все сделано с любовью. Очень уж уютно было. Чуть в стороне была возведена детская площадка со всевозможными горками, домиками, качелями. Спустя несколько минут на крыльце появился Стас в компании мужчины и девушки. Если девушка была миниатюрной куколкой, то мужчина, обнимающий ее за округлившийся животик, заставлял поежиться. По комплекции Стас ничем ему не уступал, но только у этого брюнета был слишком острый и пронзительный взгляд. И это он на меня еще не смотрел, а уже захотелось юркнуть обратно в машину. Но я словно сглазила, потому что спустя несколько секунд на меня устремились три пары глаз. Один взгляд уставший и утомленный, и два любопытных и изучающих. Не знаю, что заставило меня гордо вздернуть подбородок, но взгляды я выдержала. причем мой был не менее изучающим. Стас как-то странно покачал головой сразу после того, как ему что-то сказали, и снова посмотрел на меня. Даже интересно стало, что ему сказали. Но отогнал от себя ненужные мысли. Не все ли равно? Пожав на прощание руку мужчине и нежно обняв девушку, пошел обратно ко мне. Я же сразу села обратно в машину. До дома Стаса ехали так же, как и к его друзьям, молча. И если раньше тишина рядом с ним была уютной, обволакивающей, то сейчас она была звенящей и напряженной. Переступив порог его дома, сразу же пошла в комнату, которую занимала. Без промедления достала чемодан и начала в него складывать вещи. Что бы мне ни говорил Стас, но оставаться я здесь не хочу. Не хочу и не могу. Это настоящая пытка, будто меня режут на живую без наркоза. Я не мазохистка, чтоб так морально себя истязать. Дверь в комнату приоткрылась, но я монотонно продолжала делать свое дело. «Мелочь, остановись!» «Не называй меня так!» — грубо и резко прервала, снимая вещи с вешалок. «Никакая я не мелочь. Если в ту ночь мне даже понравилось, что он меня так называл, то сейчас это раздражало еще больше и сильнее, чем когда-то раньше». «Оль, прости меня. Я знаю, что поступил как мудак, но не нужно больше импульсивных поступков». «Ты и есть мудак», — грустно усмехнувшись, продолжала стоять к нему спиной. «Остановись!» Мою руку с вещами нежно обхватила его ладонь. Я же дернулась в сторону, как от прокаженного. Кожа в месте, где он прикоснулся, горела, будто на нее кипящее масло плеснули. «Больше никогда не смей меня трогать! Никогда!» Зло сверкнув в него глазами, снова подошла к чемодану. Стас на это только отступил в сторону и приподнял ладони. «Я понимаю твое нежелание находиться рядом, но тебе некуда сейчас идти. Ну не на улицу же в самом деле. Оль, я съеду. Ты оставайся здесь столько, сколько нужно. Как благородно с твоей стороны!» «Это не благородство, это здравый смысл. И как ты себе это представляешь? Я тебе никто, я тут посторонний человек, и ты так просто готов свалить из своей же квартиры и оставить здесь меня? Ты мне не чужая, и уж мне точно будет где жить. Я не сомневаюсь, даже думать не хочу, где он будет жить. К Злате побежит, уж не сомневаюсь, что она его встретит с распростертыми объятиями. Хотя, думаю, таких встречалок у него навалом, можно у каждой неделю пожить и полгода домой не возвращаться. У меня есть еще одна квартира, и я поживу в ней», — поспешил сказать, словно прочитав мои мысли. «Хорошо. Ты согласна?» Кажется, он удивился моему ответу. «Согласна». В ответ на это он только с облегчением выдохнул. Когда он вышел из комнаты, я опустилась на кровать и недоверчиво покосилась на практически собранный чемодан. Даже себе ответить не могу, чем руководствовалась, давая согласие. Наверное, это какое-то эгоистичное желание собственного комфорта. Он обидел, он растоптал, он плюнул в душу. Вот пусть он и катится. А то, что я останусь здесь, это моя компенсация, пусть и не длительная. В любом случае съеду, просто уже не в спешке, а обдуманно и более взвешенно. Отмерла только, когда хлопнула входная дверь. Ушел. Остаток дня прошел, как в тумане. Не помню, что делала, и не поняла, как пролетело время, но на часах уже 11 вечера. Нужно ложиться спать, завтра на работу. Напишу заявление, отработаю положенный срок и свалю. За это время что-нибудь другое себе подыщу. В одном он прав, хватит импульсивных поступков. Один такой необдуманный шаг с моей стороны чуть не превратил меня в окоченевшее тельце под лесной елочкой. Уроком будет. Странно было находиться здесь одной. Это не первая ночь, когда я ночую в его квартире в его отсутствие. Но сейчас я понимаю, что он не вернется утром или чуть позже. И завтраков совместных уже не будет. Да ничего уже не будет. И все испортила одна ночь, которая сначала воодушевила, а потом растоптала. Я уже всерьез начала жалеть, что прилетела на родину. Если раньше сюда как магнитом тянуло, то сейчас, по сути, уже и не держала ничего. Нужно учиться оставлять сожаление о том, что уже свершилось в прошлом, иначе я изведу себя этими терзаниями. Хватит. Утром собиралась на автомате. Завтрак проигнорировала. То ли от того, что есть не хотелось, то ли от того, что не хотелось вспоминать наши совместные сборы на работу. Так как был запас времени, я своим ходом вовремя добралась до зала. Подходила к зданию, словно голыми ногами по битому стеклу. Почему-то до этого я не подумала, что помимо Стаса здесь еще будет и Злата. И понимание этого только сейчас врезалось в меня ржавыми гвоздями. С порога на меня сразу же набросилась Светка. «Блин, Олька, ты как? Капец, ты напугала в субботу, думала, посидею». Я только сейчас вспомнила, что так и не перезвонила ей, оставляя несколько пропущенных звонков без внимания. «Ну, жива, здорова!» — попыталась все свести к шутке, выдавив из себя улыбку. «Расскажешь?» «Расскажу. Только давай позже, не здесь». Договорились. Еще раз крепко обнявшись, пошли работать. День пролетел быстро. К удивлению, Злату я так и не встретила. Со Стасом пересеклись только раз, когда я принесла ему заявление. Он пытался меня отговорить, но тут я была непреклонна. И вот сейчас мы со Светкой сидим в кафе. Я рассказала ей все, что случилось в тот день. Хотелось выговориться, чтоб стало хоть немного легче. И вроде стало немного, совсем на чуть-чуть. «Ну и конченый он!» — чуть повысив голос, возмутилась Света. «И не поспоришь ведь. Знаешь что? Забей на него. Вон сколько мужиков вокруг классных. Он, конечно, явно очканул, когда ты пропала, и носился как чумной, но это его вряд ли оправдывает. На нем одном Свет клином не сошелся в любом случае. Взять того же Леню. Он, кстати, то и дело спрашивал про тебя в тот день. Точно запал. И он, к слову, парень неплохой. Я уверена, он и сам бы к тебе сегодня подошел, только смена не его была. А ты что, говорила ему чего-нибудь?» Внутри похолодело от мысли, что все знают про мой побег. Мне бы не хотелось афишировать такой свой поступок. «А ничего, сказала, что ты уехала. Знали-то о том, что случилось, только Стас со своими и я. Ну и распространяться, естественно, никто не стал. Спасибо тебе большое, Свет». «Да за что?» «За все». «Ладно, не кисни, прорвемся. Хочешь, я Лене дам твой номер? Он спрашивал, кстати». Посмотрела на меня игриво, приподнимая брови. А я и впрямь задумалась. Не пора ли перелистнуть эту страницу своей жизни и начать заново? Сколько можно себя лишать чего-то другого? Может, ты и права. Дай, я не против. Отлично, он правда классный. Стас твой в узел завяжется. Чуть помолчав, она продолжила. Злата тоже, конечно, сука еще та, все-таки добилась своего. Но ничего, она ответку получила. В плане, уставилась на нее, не понимая значения ее слов. Да уволил ее босс, без разговоров заставил заявление писать. Не знала, как отнестись к этой информации, радоваться или нет. С одной стороны, хорошо, что я не встречу ее за те 2 недели отработки. Но с другой стороны, Стас же не спит с теми, с кем работает. А тут получается зеленый свет на потрохушке. Хотя какое мне теперь до этого дело? Распрощавшись со Светой, поехала в свое временное пристанище. Лежала в постели и долго не могла заставить себя закрыть глаза. Но когда начала проваливаться в сон, телефон издал звук. Протянула руку и уставилась в экран, на котором висело сообщение с незнакомого номера. «Привет, Оль, это Леня».